в начале изживаемый недостаток или слабость еще угрожают своим рецидивом, и где-то в глубине сознания шевелится опасение им снова подпасть. Но вот наступает момент, когда вдруг возникает ощущение, что они преодолены окончательно, что они более уже не опасны, что их власть кончилась. Упорство борьбы приводит к победе, а победа означает, что и в тонком мире не будут они более терзать или искушать дух своей призрачной привлекательностью. В этом смысле освобождение в духе от привычек необычайно полезно. Именно в духе надо понять, что всякая земная привычка, даже хорошая, хороша только для земли. Поэтому хорошо мысленно готовиться к тому времени, когда все земные привычные действия будут уже не нужны. И одежда, и отдых, и способ передвижения в тонком мире совершенно другие, чем на земле. Но долго еще сознание будет тащиться по колеям, проторенным привычками. Там дома не нужно, а ашрам не дом. Уклад жизни в нем не домашний. Ашрамы в тонком мире нужны как фокусы, средоточия света, куда не могут проникать обитатели низших слоев. Тонкий аспект твердыни является там полюсом притяжения и устремления всех светлых духов. Есть там и оплоты тьмы, центры притяжения темных духов. Притяжение происходит благодаря наличию элементов света или тьмы, собранных духом в течение его земной жизни. Может быть, кто-то, осознав происходящее, и хотел бы притянуться к фокусам света, но притянуться-то нечем, так как элементы света отсутствуют, ибо не были накоплены в жизни земной. Между полюсами света и тьмы существует много промежуточных состояний: светленькие, беленькие, серенькие, сероватенькие. Все имеют родственные и близкие им по их сущности сферы пространства, в орбиту которых они будут неудержимо втянуты силою соответствия имеющихся в них элементов с созвучными им слоями надземного мира. Отсюда возникает неотложная задача утверждать и накапливать в себе только энергии света. Накапливаются они мыслями, чувствами, устремлениями и действиями, но мыслью прежде всего. Потому надо соблюсти мысль. Овладение мыслью входит в обязанности ученика перед собою, перед его руководителем и перед явлением света. Сперва изгоняются из сознания явно темные мысли, потом очередь доходит до неявных, до сереньких и обыденных. Потом светом сияющей мысли озаряется весь внутренний мир, все поступки и действия человека. Свет утвержденный сияет внутри и излучается наружу через эманации ауры. Эту светимость в себе утверждает светоноситель. Свет этот сияет и светит уже во всех мирах. И тогда устанавливается неразрывная связь с высшими сферами света и неодолимое притяжение к ним. Тогда только элементы света, но не тьмы, входят в состав его сущности, и светит он всем и всему, что вокруг.